Глава 9. Не хватайте наживку. Спорю я очень хорошо. Спросите любого из еще оставшихся у меня друзей. Я могу победить любого оппонента в споре на любую тему. Люди знают об этом и сторонятся меня на вечеринках. А часто в знак особого уважения они меня вовсе не приглашают. Дэйв Барри. Муж может поначалу сопротивляться переменам, происходящим в вашем браке, и пытаться с помощью наживки вернуть вас к прежнему образу жизни. Если муж спрашивает, что ему делать, отклоните этот вопрос. Предложите ему сделать то, что он считает нужным. Старайтесь не давать ему советов, даже если он их просит. Он начнет ныть и жаловаться, но со временем привыкнет. Каждый раз, когда вам удастся не схватить наживку, поздравляйте себя с достигнутым прогрессом. Поддержка подруг поможет вам избавиться от давних привычек, хотя сделать это нелегко. Вам понадобятся все силы, потому что муж будет пытаться вернуть вас на прежний путь. Ваше новое поведение нарушает привычный ход вещей, как в вашей жизни, так и в жизни мужа, и он начнет сопротивляться переменам. Например, если он привык, что вы командуете, когда он ведет машину, а вы решили отказаться от этой привычки, он наверняка спросит вас, в каком месте сворачивать. Если вы годами подбирали ему галстук к костюму, а теперь вдруг не сделали этого, он обязательно громко спросит, какой галстук надеть. Он бессознательно будет пытаться вернуть вас к привычному сценарию. Главным его оружием станет очень большая наживка. Очень большая наживка — это все, что может втянуть вас в знакомый разговор или ссору. Это вопрос, который требует ответа. Муж говорит «тук-тук», и вы автоматически отвечаете «кто там?». Предположим, теперь муж занимается оплатой счетов. Он может ворваться в комнату с важным заявлением «не представляю, как нам в этом месяце оплатить ипотеку». Не совершайте ошибки. Это заявление — замаскированное приглашение. Муж рассчитывает, что вы вскочите и присоединитесь к старому танцу, который вы танцевали вместе много лет. Он пытается заставить вас снова взять все на себя. Он хочет избавиться от груза, потому что возникла проблема. А он не привык такие проблемы решать, ведь это всегда делали вы. Вам наверняка захочется сказать: «Дай мне взглянуть», или «Сколько нам не хватает», или «Деньги можно снять со сберегательного счета». Что бы вы ни ответили, вы сразу даете мужу понять: «Я вовсе не собиралась отказываться от ведения бюджета, забудь все и основа главная. Я избавлю себя от тревог, а ты почувствуешь себя более комфортно». Не давайте советов. Скажите: «Я очень рада, что ты заботишься о нашей семье». Напомните мужу, что теперь он главный, и вы очень благодарны ему за принятую на себя ответственность. Позвольте ему самому принимать решения и не наказывайте его, если решения эти окажутся неправильными. Избавьте себя от тревог и беспокойства и позвольте мужу вернуть себе ощущение власти и мужественности. Но только в том случае, если вы способны устоять перед соблазном снова все взять в свои руки. Наше счастье или несчастье зависит от нашего настроения, а не от обстоятельств. Мы несем семена того и другого в собственном разуме, куда бы мы ни отправились. Марта Вашингтон. Он предпочтет ваше благословение вашему мнению. Муж может спросить вас, стоит ли ему возвращаться в колледж или идти в поход на плотах, или как справиться с ситуацией на работе. Во всех этих случаях он должен поступить так, как считает нужным, даже если вас пугает то, что вы не будете видеть его в течение учебного года, что он плохо плавает или может потерять работу. Конечно, всем нам нравится, когда кто-то интересуется нашим мнением. но вы должны сдержаться и не высказывать его по двум причинам. Первое. Ваш муж уже решил, что делать, а ваше мнение может оказаться противоположным. Как бы он ни хотел знать, что вы думаете, куда больше он хочет получить ваше благословение. Если решения не совпадают, возникнет трение, чувство вины, обида или все вместе. Если муж спрашивает, какую работу ему выбрать, на самом деле он хочет сказать: «Как ты думаешь, я принял правильное решение?» Если он спрашивает, что вы думаете о его желании купить какие-то акции, вопрос заключается не в том, правильное ли решение он принял. Он хочет знать, доверяете ли вы принять это решение. Я знаю, вам кажется, что его интересует ваше мнение, но на самом деле он спрашивает: «Что ты думаешь о моей способности справиться с этой ситуацией?» Второе. Пока вы беспокоитесь по поводу принятых мужем решений, он считает, что ему можно не думать о последствиях. Если же вы отмахиваетесь от его беспокойства, или, по крайней мере, делаете вид, что отмахиваетесь, ему придется самому задуматься об этом. Он почувствует себя хозяином своей жизни, потому что именно это и происходит, когда вы перестаете его контролировать. Вы сохраните свои силы для себя, вместо того, чтобы тратить их на тревогу о тех вещах, за которые теперь отвечает муж. Чтобы не заглотить наживку, просто скажите: «Делай, как считаешь нужным». Поверьте, что муж примет правильное решение. Не бывает более надежной обороны, чем изысканная вежливость. Эдвард В. Лукас. Малая наживка тоже соблазнительна. Конечно, не все наживки так серьезны. Некоторые из них очень маленькие, но они менее соблазнительные. Муж может спросить у вас номер телефона, который вы не помните наизусть. Не поддавайтесь соблазну заглянуть в телефонную книгу или сказать, что существует телефонный справочник. Просто скажите: «Я не знаю». Пользуйтесь этой фразой или риторическим ответом вроде: «Хороший вопрос». Не заглатывайте наживку, если муж спрашивает, когда нужно страховать машину, на какой сковороде жарить мясо, что нужно заказать на завтрак, где майонез, где лучше припарковать машину, сколько нужно оставить чаевых. Когда вы не говорите мужу, сколько чаевых оставить, какую сковороду взять и чем нужно завтракать, то поначалу чувствуете, что теряете контроль. Страх мгновенно поднимет свою безобразную голову. Вы беспокоитесь, что чаевые слишком велики? Что муж поцарапает вашу тефлоновую сковороду? А после яичницы с беконом у него поднимется уровень холестерина? Чтобы отмахнуться от наживки и напомнить мужу, что старые танцы вас не интересуют, скажите, что вы согласитесь с любым его решением. Заставляйте его отвечать на новые вызовы. Идет ли речь об уходе за автомобилем, заполнении документов или обучении правилам жарки мяса путем проб и ошибок? Он совсем справится. Проигнорированная наживка сделает вас более уязвимой. Вы неожиданно утратите контроль над тем, что привыкли контролировать. Но доверие к мужу несет в себе награду гораздо более ценную, чем полный контроль. Муж обретет уверенность в себе, станет настоящим мужчиной. Его уверенность и ваше облегчение от того, что больше не нужно взваливать на себя абсолютно все, будут способствовать вашей близости. Лучшее лекарство от гнева — промедление. Сенека. 63-й год нашей эры. Соблазн мощной молчаливой наживки. Муж попытается соблазнить вас, даже не произнося ни слова. Он может складывать счета в коробку, не вскрывая их, и игнорировать оставленные на автоответчике сообщения кредиторов. Он может бросить работу и не пытаться найти новую. Он даст ребенку плакать дольше, чем вы способны вынести. Вы готовы вскочить и все спасти. Но как только вы это сделаете, мужу больше не нужно будет думать о кредиторах, работе и детях, потому что, слава богу, вы уже позаботились обо всем за него. Он снова поймет, что вы вовсе не ждете от него решительных действий, и вы вернетесь к тому, с чего начали. Все снова окажется на ваших плечах. В случае молчаливой наживки даже простое упоминание о ситуации опасно. Не нужно делать никаких заявлений или вступать в споры с мужем о том, что вы не собираетесь реагировать на его действия. Такой разговор будет контрпродуктивным и оскорбительным, потому что вы обвиняете его в том, что он хочет все переложить на вас. Кроме того, вы даете ему понять, что следите за ситуацией, опасаясь, что у него ничего не выйдет. На молчаливую наживку отвечайте молчанием. Поверьте, что муж справится с ситуацией, и вам не о чем беспокоиться. Это его дело. Чем быстрее вы это поймете, тем быстрее он подхватит мяч и побежит. Когда нужно высказывать свое мнение? Бывают случаи, когда вам можно высказать свое мнение, не опасаясь вернуться к прежней ситуации. Например, муж предлагает вам выбор, основанный на ваших желаниях. Где вы хотите поужинать? Какой цвет машины вам больше нравится? В какой квартире вы предпочли бы поселиться? В таких случаях можете смело говорить о своих предпочтениях. Если же он спрашивает, какой компьютер ему купить, как одеть ребенка для прогулки и стоит ли рефинансировать ипотеку, отделайтесь фразой «поступай, как считаешь нужным». Если муж просит оценить его действия, не путайте это с наживкой. Дайте ему позитивное подкрепление. Например, когда он спрашивает «тебе нравится, как я подстриг кусты?» или «тебе нравится, как я обработал воском машину?» Всегда отвечайте утвердительно. Скажите «кусты смотрятся гораздо аккуратнее» или «машина никогда еще так не блестела». Здесь муж не спрашивает вашего совета. Ему нужна лишь поддержка, и вы можете ее оказать. Время от времени это нужно всем нам. Оглядываясь на свою жизнь, понимаю, что по-настоящему жил в те моменты, когда делал что-то во имя любви. Генри Драммонд. Ваша мантра — не вмешиваться. Когда муж снова и снова спрашивает вашего совета, это начинает раздражать. Первые 8 раз вы не заглотили наживку. Но когда он спросил то же самое в 9-й, вы не выдержали. К счастью, принципы капитулировавшей жены не требуют от вас совершенства. Вскоре ваш муж научится не спрашивать вас о том, в чем он способен разобраться самостоятельно. Продолжайте тренировать мышцы уступок, и вы быстро научитесь не вмешиваться. Вы умеете распознавать наживку и чувствуете, когда муж пытается заставить вас вмешаться. Теперь вы можете противостоять любому давлению, и возвращение к прежним привычкам контроля вам не грозит. Но замеченная наживка вас раздражает. Вы думаете, если бы он перестал ко мне приставать, я бы не говорила ему, что делать. Плохо здесь то, что так не бывает. Вам нужно сначала изменить собственные привычки. Хорошо то, что стоит вам отказаться реагировать на наживку, как муж перестанет ее вам подбрасывать. Поняв, что это бесполезно, он не будет попусту тратить время. Он начнет самостоятельно думать и проявлять инициативу. Именно этого вы от него и хотели.